Дэвину, который всегда держит меня за руку на американских горках. Часть первая. Сценарий фильма. Окончательный вариант. Ноябрь 1998 года. Страницы 1-4. «Когда рассеется туман?» Автор сценария и режиссер-постановщик Урсула Райан. Музыка. Главная тема в стиле, популярном после Первой мировой войны. В нежную романтическую мелодию исподволь вплетаются зловещие нотки. Сцена первая. Натура. Проселочная дорога. Сгущаются сумерки. Проселочная дорога среди бескрайних полей. 20:00 вечера. Летнее солнце повисло на горизонте и скоро соскользнет за край земли. По узкой дороге черным блестящим жучком ползет автомобиль 20-х годов прошлого века. Старые кусты ежевики тянутся к нему свежими побегами. Машину трясет на ухабистой дороге, мечутся лучи фар. Мы медленно приближаемся и вскоре движемся рядом. Гаснут последние отблески солнца, наступает ночь. Всходит полная луна, ленты бледного цвета ложатся на блестящий капот автомобиля. Заглядываем в машину, рассматриваем неясные профили мужчины и женщины в вечерних костюмах. Мужчина сидит за рулем. В лунных лучах вспыхивают блестки на платье женщины. Люди курят. Огоньки сигарет, словно отражение неровного света фар. Мужчина что-то говорит. Женщина смеется, закидывая голову. Буа из перьев сползает, обнажая тонкую белую шею. Через широкие чугунные ворота автомобиль въезжает в своего рода тоннель, образованный мрачными высокими деревьями. Движется по глухому зеленому коридору. Мы глядим через лобовое стекло, пока, наконец, за плотной завесой листьев не замечаем дом. Величественное английское здание на холме. 12 светящихся окон, 3 маленьких мансардных окошка в крыше, несколько печных труб. Прямо перед нами, на аккуратно подстриженном газоне, возвышается мраморный фонтан, подсвеченный сияющими фонарями. Гигантские муравьи, орлы, огромные огнедышащие драконы. Струи воды бьют на 100 футов вверх. Отодвигаемся и наблюдаем, как автомобиль подъезжает к дому, тормозит. Молодой лакей открывает дверцу и предлагает даме руку, помогая выйти. Субтитры. Имение Ривертон, Англия. Лето 1924 года. Сцена вторая. Интерьер, кухня, вечер. Дымная полутемная кухня в имении Ривертон. Кругом царит возбуждение. Полным ходом идет подготовка к приему гостей. Снизу вверх, словно из-под ног, мы наблюдаем, как мечутся туда-сюда запыхавшиеся слуги. Звучат приказы, хлопают, открываясь бутылки с шампанским. Старшие слуги бронят младших. Звенит звонок. Все так же, скользя прямо над полом, мы приближаемся к лестнице вслед за юной горничной. Сцена третья. Интерьер, лестница, вечер. Следом за юной горничной поднимаемся вверх по задымленной лестнице. На подносе ритмично позванивают фужеры с шампанским. С каждым шагом наш взгляд скользит все выше и выше. От стройных щиколоток к подолу черной юбки, оттуда к завязкам фартука и дальше к светлым кудрям на затылке, пока мы, наконец, не начинаем смотреть на окружающее ее глазами. Звуки, доносящиеся с кухни, стихают. Их сменяют музыка и смех гостей. На лестничной площадке перед нами открывается дверь. Сцена четвертая. Интерьер, вестибюль, вечер. Мы попадаем в просторный мраморный вестибюль. В глаза ударяет сноп света. С высокого потолка свисает сияющая хрустальная люстра. У парадного входа стоит дворецкий. Он приветствует мужчину и женщину, тех, что ехали в машине. Не останавливаемся, идем дальше, через весь вестибюль к широким застекленным дверям, ведущим на заднюю террасу. Сцена пятая. Натура. Задняя терраса. Вечер. Дверь распахивается. Смех и музыка оглушают. Мы оказываемся в самом сердце вечеринки. Ослепительная роскошь, перья, блестки, шелк. Легкий летний ветерок качает над лужайкой разноцветные китайские фонарики. Играет джаз-банд, женщины отплясывают чарльстон. Мы пробираемся сквозь толпу. Нас окружают смеющиеся лица. Люди поворачиваются к нам, берут с подноса шампанское. Девушка с ярко накрашенными губами. Тучный мужчина с багровым от алкоголя и веселья лицом. Сухопарая пожилая дама, обвешанная драгоценностями. Из длинного мундштука тянется струйка дыма. Грохот. Все поднимают глаза. Ночное небо взрывают яркие вспышки фейерверков. Радостные крики, аплодисменты. Разноцветные блики рассвечивают запрокинутые лица. Музыканты играют изо всех сил. Женщины танцуют все быстрее и быстрее. Сцена шестая. Натура, озеро, вечер. В четверти мили от дома, на погруженном во тьму берегу озера Ривертон, стоит молодой человек. Смотрит на небо. Вдалеке шумит праздник. Подходим ближе, глядим, как алые отблески салюта играют на прекрасном лице. Человек одет элегантно, но небрежно. Каштановые волосы растрепаны, челка упала на лоб, вот-вот заслонит темные глаза, которые лихорадочно шарят по ночному небу. Он опускает взгляд и смотрит на кого-то позади нас, полускрытого в тени. В глазах слезы. Приоткрывает рот, словно хочет что-то сказать, однако лишь вздыхает. Щелчок. Наш взгляд опускается ниже. В трясущейся руке молодого человека пистолет. Он поднимает его. Пистолет исчезает из кадра. Видна только рука. Сперва она дрожит, потом твердеет. Выстрел. Пистолет падает в грязь. Женский виск. Музыка. Все погружается в темноту. Из темноты выплывает название. «Когда рассеется туман».